Глава 10. Вторая половина дня у Оперо выдалась, на удивление, спокойной. Было время поразмыслить над планом расследования убийства Татьяны Фельдсман. Гуров, Кричко и Анна переместились в стены рабочего кабинета, и уже там, в облаках густого табачного дыма, рассуждали о том, кто может быть убийцей. Аня не курила, более того, она ранее даже не переносила запах сигарет, но сегодня она его не замечала, настолько девушка была вовлечена в процесс обсуждения круга подозреваемых по делу об убийстве. Аня не озвучивала свои мысли, она просто слушала, ведь на ее глазах гении сыска раскрывали профессиональные секреты, методы работы. Если это посторонний человек, который просто приметил Фельдсман на улице и положил глаз на ее украшение, то у нас очень маленькие шансы его найти, — предположил Стас. «Чего это? Будь-то раньше мы подобных жуликов не ловили. Такого даже проще, Стас, поймать. Такой делец может сходу отнести улов в ближайший ломбард, даже не подозревая, что вещички уникальные. Там его и сцапать можно было бы. Или найти по описанию оценщика. Но я тебя успокою, здесь речь идет не о постороннем человеке». «Почему ты в этом так уверен?» «Элементарно, Ватсон. Старушка открыла дверь самостоятельно. Замок был абсолютно цел, а значит, человек по ту сторону двери был ей знаком. Тебе, видимо, Аннушка совсем голову запудрила, Стас. Это даже как-то странно слышать от тебя подобные вопросы». На сей раз серьезно сказал Гуров. «Никто мне ничего не пудрил. Что ты начинаешь, Лева? И я все-таки скажу нашим ребятам, чтобы прошерстили все ломбарды и комиссионки в округе. Мало ли, может, сработает. Скажи, но я сомневаюсь в положительном исходе этой затеи. Преступник пришел с конкретной целью, забрал только украшения, ничего кроме них, и не оставил никаких следов. Нет ни следов обуви, ни отпечатков пальцев рук, нет ничего». Пока ничего нет. Ведь мы еще не видели заключение эксперта, там может вскрыться масса всего интересного, ты же знаешь, Лев. Кроме того, смею напомнить, что вместе с украшениями жулик прихватил с собой статуэтку, а она, как подсказывает мне интуиция, была задействована в убийстве. Череп старушки пробили именно чем-то тяжелым, но небольшим по размерам. По описанию, статуэтка очень походит на орудие преступления. И что же получается? Преступник так готовился, что даже не принес с собой орудие убийства? Не верю. «Да, ты прав», — согласился Гуров и уставился в одну точку на своем столе. «Но все равно я считаю, что жертва была знакома с убийцей. Она открыла ему дверь и получила по голове не сразу в коридоре, а уже в спальне. Значит, в спальню она его провела совершенно спокойно, не подозревая, что с ней может случиться что-то страшное. В коридоре тоже хватает разных штуковин, которыми можно было бы пробить черепушку. И при этом сделать это легко смог бы не только мужчина, но и женщина». «На что ты намекаешь, Лева? На мою первую версию, на Жанну, да?» «Никаких намеков, только голые факты», — сказал Гуров, и глаза его как-то по-особенному заблестели. «Неси пакеты с мусором». «Что опять? Мне уже осточертело ковыряться в помойках», — сказал Кричко, но тем не менее поплелся в коридор. Гуров молча ходил по кабинету. Анна не прерывала его мыслительный процесс, а лишь тихо и восторженно наблюдала за происходящим. Так, словно смотрела детективный сериал. «Вот, держи, это первый мой, а вот второй, тот, что ты собирал. А что, можно на полставки устроиться мусорщиками на Патрике? С нашей зарплатой годится». Гуров лихо опрокинул оба пакета на пол, посмотрел на содержимое, гордо поднял голову, отвернулся и отошел к окну. «Твоя кучка меньше», — заметил, улыбаясь, Кричко. «Меньше. Но и в одной, и в другой кучке мусора есть то, что их объединяет. Посмотрите внимательно», — обратился полковник к присутствующим. Анна и Кричко активно начали рассматривать мусор, забыв о всяком отвращении. «Что видишь, Аннушка?» «То, что обычно бывает в городских урнах. Гнилую банановую кожуру, пустую упаковку от сигарет, смятую пивную банку, салфетки, товарные чеки, фантики — ничего, что могло бы хоть отдаленно напоминать мусор из самого дорогого района Москвы». «Садись, два. А у тебя что, Стас?» «Все то же самое, с той только разницей, что и в первом, и во втором пакете есть странные скрученные салфетки». «Молодец, Кричко. мастерство не пропьешь. Это те самые салфетки, которые Жанна скрутила сегодня. Она и угол скатерти скручивала, и салфетки. Нервная какая-то барышня. «Ну и что тут такого?» — недоумевая спросила Анна. Гуров сел на свое место и снова закурил. «Все бы ничего, только вот мусор, который Кричко изъял сегодня утром, был вчерашним. Его выносят раз в два дня, я узнавал у соседки. А это означает, что Жанна была в день убийства в квартире своей бабушки, но нам об этом не сказала. По ее словам, последний раз она видела Фельдсман неделю назад». «А я тебе сразу сказал, что эта серая мышь еще себя раскроет», — засуетился Кричко. «А что же ты ее не задержал?» «Не будем спешить. Она должна скоро явиться на допрос. Вот тогда и выведем ее на чистую воду. Пусть фотографии собирает, которые обещала нам передать. На одних салфетках из мусорного бака дело не шить. Анна, а что бы ты сказала о других фигурантах? Есть такие у тебя на примете?» «Кого вы подразумеваете под фигурантами? Неужто соседку из 39-й?» «Именно ее. Лидия Семеновна Туманова — не самый приятный в общении человек, как выяснилось и подтвердилось в ходе опроса. Ненавидит всех соседей, а те отвечают ей взаимностью. К покойной часто приходила по каким-то нуждам, получал от нее подарки. Живет бедно, имеет маленькую пенсию, при этом очень завистливая. На мои вопросы отвечала дерзко, информации дала минимум, чем не портрет убийцы». «Да ну, ну как может старушка убить?» — рассмеялась Аня. «Может, Аня, может. На моей памяти была такая бабуля Божий одуванчик. Внешне любого здравомыслящего человека не то что сомнений в ее адрес не появится, а даже возникнет желание чем-то помочь. Старенькая, слабенькая, скрюченная вся, а таки смогла взять топор в руки и зарубить своих взрослых детей, алкашей и мужа. Сначала под горячую руку старушки попался ее дед. Зарубила она его, пока он спал, и хотела сбросить ночью в деревенский пруд, но побоялась, что тело всплывет, и все узнают об убийстве. Отправила труп в погреб». «А как же его нашли?» «Пришла дочь, увидела кровь, стала бабку расспрашивать, куда пропал дед. Та все и рассказала. Наш гуманный суд пожалел старушку и дал ей всего 8 лет. Отсидела Мелихова, вышла, а дома бардак. Дети пьют, гуляют, порядка нет. Вот она и порешила сына и дочь за их плохое поведение. Топор уже был другой, но не менее острый. Трупы также в погреб стащила, но не выдержала. Вышла к соседям и рассказала о случившемся. Опять закрыли старушку. На сей раз до конца ее жизни. Вот такая леденящая душу история, а ты говоришь, не сможет бабушка убить». «Ничего себе! Выходит, вы и Туманову подозреваете?» — удивилась Анна. «А это будет для тебя домашним заданием. Подумай, помозгуй, годится Туманова на роль преступницы или нет. Что-то засиделись мы с вами, ребята. Пора по домам, уже забыл, когда домой вовремя возвращался».